«Вы имеете право воспользоваться услугами адвоката», — сказал судья Уолдмен, — «и имеете право молчать, если вы...» «Мне не нужен адвокат, Ваша честь. Я могу объяснить, что произошло». Роберт де Силва так близко наклонился к ней, что она могла видеть пульсирующую вену на его виске. «Кто заплатил вам за передачу пакета Камилла Стелле?» «Заплатил мне? Никто мне не платил». В голосе Дженнифер было негодование. Из стола Уолдмена де Силва достал знакомый пакет. «Никто? Вы просто так прошли к моему свидетелю и вручили ему это?» Он потряс конверт. На стол выпало тельце желтой канарейки с переломанной шеей. Дженнифер в ужасе смотрела на него. «Я один из ваших людей дал мне». «Кто это был?» «Я не знаю». «Но вы утверждаете, что это был мой человек?» В его голосе звучало недоверие. «Да, я видела, как он разговаривал с вами, а затем подошел ко мне. Передал мне этот пакет и сказал, что вы поручили отнести его Камилла Стелле. Он даже знал мое имя». «Конечно. Сколько он заплатил вам?» «Это мне снится», — подумала Дженнифер. «Через минуту я проснусь в 6 часов, оденусь и отправлюсь на принятие присяги в офисе окружного прокурора». «Сколько?» Ярость в его голосе была так сильна, что Дженнифер вскочила на ноги. «Вы обвиняете меня в...» «Обвиняю!» Роберт де Силва всплеснул руками. «Девушка, я удивляюсь вам. Когда выйдете из тюрьмы, вы будете слишком стары, чтобы тратить такие деньги». «Я не получала никаких денег!» — вызывающе крикнула Дженнифер. Томас Коулфакс, откинувшись на спинку кресла, спокойно слушал разговор. «Извините меня, Ваша честь!» — вмешался он. «Но я боюсь, что нас это ни к чему не приведет». «Согласен с вами», — ответил судья Уолдмен и повернулся к окружному прокурору. «Бобби, Стелла все еще согласен на перекрестный допрос?» «Перекрестный допрос? Он напуган до смерти. Он не захочет вновь занять место свидетеля». «Если я смогу допросить главного свидетеля обвинения, Ваша честь», — спокойно сказал Коулфакс, — «я смогу доказать необоснованность обвинения». Каждый, находящийся в комнате, понял, что он имел в виду. Майкл Моретти мог выйти из зала суда свободным человеком. Судья Уолдмен посмотрел на окружного прокурора. «Вы сообщили вашему свидетелю, что он может быть привлечен к ответственности за неуважение к суду?» «Да, Стелла больше боится их, чем каждого из нас». Он бросил ненавидящий взгляд на Дженнифер. «Он больше не верит, что мы сможем защитить его». «Боюсь, что процесс придется прекратить», — медленно сказал судья Уолдмен. «На основании запроса защиты я объявляю необоснованность обвинения». Роберт де Силва чувствовал, как рушится воздвигнутое им обвинение. Без Стеллы он был бессилен. Майкл Моретти сейчас находился вне его досягаемости. но не Дженнифер Паркер.